Ни в какой ресторан мне идти не хотелось, тем более, что в 10:30 у меня было назначено рандеву с шеф-поваром. Но и портить отношения с соседями не стоило. Ладно, будем извлекать из ситуации максимальную пользу. «В какой ресторан мы идем?» — весело спросил я, давая понять, что приглашение принято. «Мы еще не решили, какой подвернется», — радостно заулыбался толстяк Виктор. «А вы можете что-нибудь посоветовать?» «Да я здесь был только в одном ресторане, в «Морской звезде». Мне там очень понравилось. И кухня хорошая, и сервис. А про другие не знаю». «Решено. Мы идем в «Морскую звезду», — торжественно объявил сосед. «Через полчаса вас устроит». Я покосился на увесистый пакет. «Меня и через 3 часа не устроит, потому что на изучение фильмографии всех участников фестиваля понадобится гораздо больше времени». Но отступать было поздно. — А через час нельзя? — осторожно спросил я. — Годится через час. Выпроводив Виктора, я запер дверь, занавесил окно, включил свет и погрузился в очередную порцию набранных мелким шрифтом названий и дат. У меня было такое чувство, что недостающая деталь все время мелькает у меня перед глазами, но я по глупости своей ее не вижу. Я начал злиться. Голова разболелась еще сильнее, от бесчисленных выкуренных за день сигарет саднило горло, а ответа на свой вопрос я так и не нашел, хотя был уверен, что он, ответ этот, стоит у меня за спиной, дышит в затылок и ехидно, гаденько хихикает над моей слепотой. Ровно через час, побритый и благоухающий туалетной водой, я шагал рядом с Виктором и его супругой и двумя мальчишками, в сторону ресторана «Морская звезда». Старший и младший крепко держались за мои руки и требовали рассказать про Мишку Япончика и Соньку Золотую Ручку. В ресторане я сразу повел их в ту часть зала, которая дальше всего находилась от зоны обслуживания однажды узнавшего меня официанта. Конечно, внешность у меня была другая, но не настолько, чтобы можно было обмануть такого ушлого парня с хорошей зрительной памятью. А лучше не рисковать. Мы долго изучали меню, потом я взмахом руки подозвал официанта. — Будьте любезны, пригласите сюда шефа, — попросил я. — А в чем дело? — сразу насторожился тот. — У моих друзей юбилей, и я хочу сделать специальный заказ. Через несколько минут в зале показался тучный, одышливый шеф-повар. — Я вас слушаю, — обратился он ко мне, глядя мне в лицо равнодушными глазами. Он меня не узнал. Придется ему подсказывать. По мере того, как я объяснял ему рецепт приготовления рыбы по методу известного кулинара Николая Щипанова, взгляд его прояснялся. Из моей сумбурной, пересыпанной специальными кулинарными терминами речи, он понял, что встреча, назначенная на 10:30, отменяется и переносится прямо сюда, в ресторан. Шеф оказался мужиком сообразительным. Он тут же достал из необъятного кармана своего белого фартука блокнот и ручку и стал записывать рецепт под мою диктовку. «Проверьте, правильно ли я записал», — сказал он, протягивая мне блокнот. На листке мелким убористым почерком было написано «Оч, Круп, Маф, из сосед Гор, Кл, Ямщик и Горн, Б-С». Плюс нарк, угр, уб. «Все верно», — снисходительно кивнул я головой, возвращая ему блокнот. «Только не забудьте в молоко вбить 2 яйца, чтобы цвет был золотистый, а не мучнисто-белый». Шеф-повар удалился в свои владения, а я снова принялся развлекать старшего и младшего полуфантастическими криминальными сказаниями. Впрочем, делал я это машинально. Сам себя плохо слышал, потому что лихорадочно обдумывал то, что мне сейчас сообщил шеф. Меня разыскивает какой-то очень крупный мафиози из соседнего города по кличке Ямщик, причем разыскивает с самыми неблаговидными намерениями. Угр-уб. Ничего себе! Этому-то я где дорогу перешел? И что общего может быть у человека, который держит в своих руках игорный бизнес и наркотики, с почтенным пенсионером-сокольником? Мама Сани и Сени, женщина лет 40 по имени Зоя, имела, по всей видимости, тяжелый характер. Но по случаю праздника и присутствия постороннего, то бишь меня, старательно это скрывала, мило улыбалась и даже не очень дергала малышей нотациями и замечаниями. Впрочем, особой нужды в этом не было, ибо я мощным усилием реанимировал в себе давно погибшего сказочника, и ребята слушали мои баллады с открытыми ртами. Я молол какую-то оперативно-следственную чушь, а сам думал о том, как бы мне найти Сережу Лисицына, да чтобы это никому не бросилось в глаза, если бы еще знать точно, где он сейчас находится. Торжественный ужин шел своим чередом. Через полчаса лично сам шеф-повар принес на огромном блюде рыбу по-щепановски, подождал, пока мы отведаем по кусочку, и, вкусив свою долю похвалы, покинул нас. А рыба действительно удалась, но готовил он ее, естественно, по своему собственному рецепту. Интересно, что сказал бы мой давний приятель Коля Щепанов, если бы узнал, что я, ничтоже сумняшися, одним легким движением руки произвел его из сыщиков в кулинары.